что мина на третьем этаже взорвалась впустую. Но вот две гранаты в узком тоннеле и щебня на четвертом точно бабахнули не в холостую. Метель стихла в тот момент, когда мы отошли от торгового центра на расстоянии полукилометра. Снег все еще шел, но теперь падал совершенно тихо, но облака, до этого гуляющие по небу отдельными стайками, теперь сгрудились в плотную, непроницаемую завесу, скрыв луну окончательно.